Глава 20. Катя. Я не собиралась сюда приезжать. Еще день назад я вообще не знала об этом месте. Жила себе спокойно, катаясь лишь в садик Роберта и в детский центр. А сегодня? Еще в обед Миша как с цепи сорвался. Полчаса орал кому-то про деньги, швырнул телефон в зеркало, чуть не прибил молодого охранника, который осмелился глянуть в мою сторону. А когда мы с Робертом попытались уйти на улицу, потребовал, чтобы я надела вечернее платье и была готова ехать по первому же его приказу. Боясь, что это чудовище напугает сына, я не стала спрашивать о месте и цели. Послушно оделась. Стиснув зубы, нацепила на себя дорогие побрякушки, которые Миша принес в спальню, и позволила охране привести меня в это жуткое место. «Присаживайся, дорогая», — с приторно-сладкой улыбкой произносит муж. «У нас нынче и компания, и развлечения. Все на уровне». Он берет меня за руку и помогает сесть на середину кожаного дивана. Между собой и кем-то, кого я вообще не хотела бы видеть. «Добрый вечер». Аристархов здоровается первым. «Вы, как всегда, великолепны». Чувствую внимательный взгляд в районе декольте и на запястьях. И там дорогие украшения, бриллиантовые колье и браслет. Мои ненавистные парадные цацки. Миша всегда заставляет надевать эту безвкусицу, если хочет пустить пыль в глаза новому партнеру. «Здравствуйте, Глеб. Спасибо». Я украдкой кашусь на Аристархова. Он вроде бы такой же, как обычно, упакованный в люкс и отстраненный. Еще один хозяин жизни. «Милая, тебе заказать что-нибудь, чтобы расслабилась?» Миша по-хозяйски гладит меня по колену. «Воду. Я не откажусь от бутылки. Закрытой». Последнее слово специально выделяю. Обычно я не имею права показывать, насколько сильно не доверяю мужу. Для всех окружающих мы должны быть идеальной парой. Однако нынче мои паранойя, тревожность и мнительность в три глотки кричат об опасности. «Ну кто ж в таком месте пьет воду?» — усмехается Миша и, повернувшись к официанту, просит. «Коньяк для дамы. Лучший, что у вас есть». «А мне воду. В стекле. Открою и налью сам». В нарушении всех правил заказывает Глеб. В отличие от моего заказа, требования Аристархова Миша не комментирует и не пытается изменить. Он лишь молча кивает официанту, словно дает добро. А как только парень уходит, превращается в радушного завсегдатая шоу. «Обычно здесь не самая интересная программа, но сегодня организаторы обещали постараться». Миша откидывается на спинку дивана. «И что же нас ждет?» — лениво интересуется Аристархов. «Не хочу раскрывать интригу. Ждать осталось совсем недолго». Будто он и есть тот самый организатор. Муж кивает в сторону ринга, и сразу же после этого кивка на сцену выходит ведущий. От одного взгляда на этого высокого мускулистого мужчину по моей спине катится холодок. Кажется, я его уже видела. 5 лет назад. Именно он стрелял из электрошокера в Германа. Именно он наносил самые жесткие удары и был одним из тех, кто тащил Германа в проклятый сарай. От такой встречи перед глазами мутится. «Мне нужно отойти». Встаю, не дожидаясь разрешения мужа. «И куда же ты, любимая?» «Где здесь уборная?» Ноги ватные, за грудиной перестук. Мне просто необходимо куда-то убраться, хоть на минуту. Успокоить сердце и постараться выкинуть из головы ненужные воспоминания. «Дорогая, ты так все шоу пропустишь. Сходишь позже». Миша с такой силой дергает за руку, что я падаю на диван. «Я быстро, обещаю». Стараясь не смотреть на Аристархова, цыжу сквозь зубы. «После окончания я лично свожу тебя куда захочешь», — холодно чеканит муж и до боли сжимает мою ладонь. Стиснув зубы, чтобы не вскрикнуть, я соглашаюсь. Вжимаюсь лопатками в холодную кожу дивана, задерживаю дыхание и лишь спустя несколько секунд позволяю себе медленный вдох. Как становится ясно уже через минуту, появление на сцене одного из тюремщиков мужа — не случайность. Назвав имена троих мужчин, этот ведущий открывает скрытую дверь за своей спиной и из темного коридора выводит незнакомца. Как и конвоиры, он одет в одни спортивные шорты. Босые ноги неуверенно переступают по бетонному полу. Пальцы то сжимаются в кулаки, то плавно разжимаются, будто мужчина пытается размять затекшие ладони. «Этот в середине не очень-то похож на бойца», — озвучивает сомнение Аристархов. «Зато он похож на гниду, которая слила на сторону важную информацию. И он сейчас будет драться с тремя подготовленными бойцами? Его задача — продержаться 5 минут против одного, — с довольной улыбкой произносит муж. Не сдохнет, сможет выползти отсюда. Он изучающе косится на Аристархова, словно ждет его реакцию. Слишком гуманно. Глеб даже не морщится. Я тоже так считаю, но правило есть правило. Миша сокрушенно жмет плечами и стискивает мою ладонь еще сильнее. Вопреки стараниям мужа, этот трюк действует как лекарство. Мне хочется орать от боли. Я мечтаю послать Мишу к черту, загибаюсь от того, как мне плохо, и в этом мучительном кошмаре не замечаю, как пролетают 5 минут. К окончанию пытки арена напоминает съемочную площадку для фильма ужасов. Повсюду кровавые отпечатки и красные кляксы, а тело, лежащее в центре зала, больше похоже на огромную отбивную, чем на человека. «Кажется, никто никуда не поползет». Миша снова пялится на Аристархова, вновь выжидает. «Это будет отличная наука для других». Тот и бровью не ведет. Такой же моральный урод, как и мой муж. Идеальный партнер для шакала. «Может, хоть следующий окажется не таким рохлей?» Миша, наконец, отпускает мою руку, к сожалению, не насовсем. Через минуту в ней оказывается бокал с коньяком. И под пристальным мужским взглядом мне приходится сделать один щедрый глоток. Слишком крепко для меня. Тут же закашливаюсь. И чуть не роняю бокал на пол, увидев нового участника. Первую секунду кажется, что показалось. Надеясь справиться с мороком, я отчаянно моргаю. Как назло, ничего не меняется. В этот раз на сцене мой водитель. Единственный человек, рядом с которым мне было спокойно все эти годы. «Ты не можешь!» — хриплю. «Только не Пётр!» Плюнув на всех вокруг, я падаю перед мужем на колени. «Быстро села на место!» — как собаке командует он. «Умоляю, не убивай его! Отпусти!» Не знаю, зачем смотрю на Аристархова. Сейчас он не так холоден, как секунду назад. На скулах играют желваки, а взгляд — им можно убивать. «Твой Петя забыл, на кого работает!» Миша показывает ведущему 3 пальца, и напротив Петра выстраиваются сразу 3 бойца. «Это Вадим, да?» — вспоминаю наш недавний разговор с водителем. «Он его оговорил. Вадим хочет устроить к тебе племянника. Это все специально!» «Этот придурок, наоборот, заступался за твоего любезного Петю», — хмыкает муж. «Выгораживал его, как родного». «Тогда кто-то другой». Чувствую, как по щекам катятся горячие слезы. «Петр никогда не нарушал твоих приказов. Он верен тебе». «Ну, если верен, тогда он выстоит. Победа всегда на стороне правого». Миша разводит руками. «Нет». Голосовые связки отказывают. «Всего 5 минут. Потом, если пожелаешь, я даже попрошу у него прощения». Он решительно кивает ведущему, и в тот же момент начинается бой. В отличие от прошлого избиения, сейчас Миша не делает мне больно. Сквозь стену слез я вижу, как тренированные бойцы по очереди наносят удары моему водителю, как тот героически пытается дать отпор и раз за разом падает на пол. «Нет!» — пытаюсь произнести вслух, но из горла вылетает только глухой свист. «Прошу!» Вырываю из себя по слогам, и вместо этой драки вижу точно такую же, 5 лет назад, в похожей комнате, с похожими лицами, жестокую и неравную. Воспоминания и реальность добивают меня окончательно. Я знаю, что не имею права вставать, и все же встаю. Помню, что должна ждать проклятые 5 минут, и вместо этого бегу. Бросив туфли прямо у дивана, несусь в сторону коридора. Смахивая со щек слезы, влетаю в темную кабинку туалета. И, запершись, опускаюсь, как подкошенная, на холодный пол. В мыслях одно сплошное «нет». На губах кровь из прокушенной губы. В груди словно кол. Из-за него не могу ни кричать, ни плакать, ни дышать. Сижу, глядя в темноту перед собой. Покачиваюсь, пока не слышу стук и короткое, уверенное: «Открой». Не мужа, а Аристархова.